Среда. 8:00. Сегодня я пришел на работу немного раньше, чтобы в тишине и спокойствии наконец-то разобрать свою почту. Вот письмо от студента. Он пишет: «Конечно, история вашего успеха в бизнесе вдохновляет, но у меня есть другая причина считать вас примером для подражания. Вы умеете жить роскошно. Мне страшно надоели те, кто, сумев преуспеть в жизни и заработав богатство, сидят на месте и не знают толком, как получить от жизни удовольствие. И вот в вашем лице мы находим человека, умеющего пользоваться богатством. Письмо очень симпатичное, хотя на самом деле я веду гораздо более простую жизнь, чем может показаться со стороны. Но не стоит разочаровывать этого славного юношу. А вот письмо от человека, который помнит, что когда он был совсем юным и жил в Квинсе, мой отец как-то помог ему заменить спустившее колесо. Сейчас автор письма снимает документальные фильмы. Он пишет, что никогда не забудет доброту моего отца. Я тоже всегда буду ее помнить». 8:15. Заходит Норма, чтобы сообщить о том, как прошла ее встреча в издательстве Random House. Речь шла о подготовке подарочного набора из трех моих книг, который поступит в продажу в период рождественских праздников. Вот так приходится строить такие далекие планы. Следом за ней приходит Ричард Лефрак. Сейчас он строит дом по соседству, и из окна моего кабинета хорошо видна навесная стена. Сразу видно, что работа выполнена превосходно. Ричард относится к числу тех парней, с которыми мне нравится работать. Наши деловые совещания всегда проходят живо и весело. Он в шутку замечает, что мой кабинет несколько завален бумагами. Тогда я показываю ему кабинет Нормы и наш малый конференц-зал. Вот где настоящие горы писем от телезрителей, разных предложений и прочей корреспонденции, до которой у нас все не доходят руки. В день на наш адрес обычно поступает до 20 мешков почты. Мы были вынуждены нанять 6 человек, чтобы ее разбирать. 8:45. Мы с Ричардом спускаемся вниз взглянуть на декорации, в которых проходит наше шоу, и на жилые помещения для его конкурсантов. Здесь все в полном порядке. Участники новой серии передач должны прибыть уже через неделю. 9:15. Обычный поток звонков в это время, и я на них отвечаю. 9:45. Ко мне заходит Рона и напоминает, что сегодня у меня ланч в ресторане отеля Four Seasons со Стивом Флорио. Вообще-то я редко выхожу куда-нибудь поесть в течение дня, но Стив — мой большой друг. Бывая в этом ресторане, мы с ним прекрасно проводим время. С этим парнем всегда интересно и весело. Мы успеваем затронуть множество разных тем. И перекрестное продвижение в торговле, и издательские проблемы, и парфюмерию. Стив прекрасно разбирается практически во всем. А кроме того, ему довелось работать с одним из самых выдающихся бизнесменов современности Ньюхаусом. Далее небольшое рабочее совещание. 10:30. Звонок от Мелании. Она хочет выяснить, собираемся ли мы на бродвейскую премьеру «Bombay Dreams», которая состоится через пару недель. Конечно, мы туда пойдем. А потом мы поужинаем в замечательном итальянском ресторане. Как видите, мы стараемся заранее планировать свой досуг. Затем на проводе Джейсон Бин, издатель одного из ведущих журналов Нью-Йорка. Мы обсуждаем городские новости. 11:15. По очереди заходят руководители высшего звена нашей компании. Они представляют интересующую меня оперативную информацию. Мы обсуждаем лицензирование, финансовое состояние, долгосрочную аренду и общее состояние дел. Так всего за 3/4 часа мне удается провести 6 важных деловых совещаний. Хотя это не рекорд для меня, но хороший пример того, как поставлена работа в нашей организации. 12:00. Звоню Марку Бернетту для того, чтобы обсудить еще несколько деталей предстоящего шоу. Конечно, наш первый сезон принес огромный успех, но это не повод расслабляться. Иногда я отвожу на обсуждение результатов выполнения задания и очередной кандидатуры на вылет около часа, а потом оказывается, что на все потрачено не более 10 минут. Бывает и обратная картина. Вместо запланированных 60 минут заседание тянется целых 2 часа. Все дело в том, что некоторые вещи невозможно точно предвидеть. А поскольку эпизоды идут в прямом эфире, то это становится дополнительным поводом для волнений. Марк, как и я, человек исключительно занятой, поэтому мы быстро принимаем решение по каждому вопросу. Затем отвечаю на звонок, связанный с моим новым проектом. Осенью в эфир начнет выходить мое авторское шоу. Мне всегда нравились радиопрограммы, и долгие годы я был постоянным слушателем радиошоу Ховарда Стерна и Дона Имуса. Но моя авторская передача будет сделана совсем в ином ключе. Для меня это очередное дерзание, новая высота, которую предстоит взять. Я с нетерпением ожидаю работы над своим радиошоу. Для того, чтобы втиснуть запись передач в мое и без того перегруженное расписание, мы решили, что она будет происходить прямо в моем офисе. Причем записывать будем на неделю вперед. Ежедневно я прочитываю столько газет и журналов, что у меня не будет недостатка в интересных темах. Я всегда смогу выбрать ту, которая привлекла мое внимание и в то же время вызвала интерес у радиослушателей. Передача будет представлять собой некий род публичного выступления, только людям не придется куда-то идти, чтобы его послушать. Уверен, что короткие, от одной до полутора минут, ежедневные выступления вскоре вырастут в самое масштабное в истории вещания новое радиошоу. И это будет по-настоящему круто! 12:30. Я решил посетить Трамп Плейс на берегу Гудзона. Как великолепен Нью-Йорк весной! Невозможно представить себе более прекрасного места. Даже река сверкает и искрится. Потрясающе! Подумать только, целых 20 лет я ждал, когда это удивительное место начнет преображаться. Здесь чувствуется какая-то особенная аура. 13:45. Возвращаюсь в офис и начинаю отвечать на пропущенные звонки. Норма сообщает мне о ряде предстоящих событий и о новых деловых предложениях. 14:15. Совещаюсь с архитекторами. Разговор идет о новом клубном здании, которое я намереваюсь построить. 14:45. Звонит Стив Уин из Лас-Вегаса. На будущей неделе он приезжает в Нью-Йорк, и мы договариваемся о встрече. Отвечаю на звонок Тони Синикелла, моего удивительного дворецкого и по совместительству преданного историка Мар-а-Лаго. На следующий уикенд мы с Меланией собираемся во Флориду. 15:15. На очередное совещание приходят Дон-младший и Чарли Рейс. Пока оно идет, я отвечаю на звонок дочери Иванки. Настанет день, и она тоже займет свое место на подобных совещаниях. Приходит Норма. Она хочет уточнить, какие приглашения на публичные выступления я приму. Но в принципе я намереваюсь на некоторое время до минимума сократить эти мероприятия. 16:00. Перехожу в большой конференц-зал, где проходят заседания правления. Там начинается совещание. Мой зал правления выглядит просто великолепно. Это элегантно обставленная большая комната с отлично продуманным освещением. Мне кажется, что люди могут хорошо работать и четко мыслить именно в таких условиях. Бизнесмены всегда должны уделять большое внимание интерьеру своих кабинетов и залов заседаний. Мне доводилось бывать в офисах, которые так ужасно обставлены, что единственным моим желанием было как можно быстрее оттуда выбраться. 16:30. Звоню Мелании, чтобы окончательно договориться о сегодняшнем обеде в ресторане. Потом просматриваю кипу факсов и одновременно звоню тем, на чьи звонки не мог ответить во время совещания. Один подрядчик звонил несколько раз, но я все еще не хочу с ним разговаривать. Есть некоторая разница между «не могу иметь дела» и «не желаю иметь дела». Так вот, подрядчики, которые не хотят работать в моем стиле, могут рассчитывать только на последний вариант. Что же касается хороших подрядчиков, то я всегда отношусь к ним с уважением. 17:15. Просматриваю поступившие документы и отчеты, прошу никого со мной не соединять, за исключением экстренных случаев. 18:00. Я освободился и прошу Робин доложить о поступивших за это время звонках. Отвечаю на некоторые из них. 18:30. На сегодня все. Говорю «до свидания» Норме и Робин, замечая при этом, что с дневной почтой поступило еще 8 мешков корреспонденции. С ней тоже придется разбираться, но завтра.